Широко зевнув, ведун поднялся на свой этаж. Теперь, когда решение было принято, и он мог расслабиться, вино внезапно показало, что оно есть, и показало довольно крепко. Ноги стали подгибаться при каждом шаге, в голове шумело, стены покачивались. И чем дальше, тем сильнее нарастало это состояние. Чтобы добраться до нужной комнаты, Олегу пришлось собрать всю свою волю. А то, что он смог снять сапоги, и вовсе стало подвигом. «Где ты был?» Села в постели прибрана, прикрыв краем одеяла обнаженную грудь. «Что вы делали?» «Мы занимались государственными делами», — пробормотал Олег, уже упав на постель. Глаза его закрылись, и ведун покатился в радужную, мягкую и бездонную пропасть беспробудного сна. Определить среди волхвов святилище Будимира труда не составило. Немногочисленные прихожане, что по неотложным нуждам заходили в святилище, издалека косились, а то и показывали пальцами на единственного волхва в бархатной мантии, с золотой цепью на плечах и резным посохом в руке. Причем излишне помпезное деяние никак не вязалось с весьма молодым видом верховного жреца, и почему-то ничуть не удивило, не удивился Середин, обнаружив, что разговаривает взбунтовавшийся служитель бога Грозы не с кем-нибудь, а с византийским священником в скромной черной рясе. Ведун прошел мимо, остановился перед встречей, склонил голову и молитвенно забормотал: «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, мышьей норой, собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкое поле, спущусь под крутую гору, войду в темный лес. В лесу спит дед, в меха одет, белки его укрывают, сойки его поят, короты орешки приносят. Проснись, дед, в меха одет, дай мне хитрость лисью, силу медвежью, ловкость кунью, глаза кошачьи, уши волчьи». Глаза резануло слишком ярким светом, и Олег поспешно их закрыл. Зато обострившийся слух тут же распознал слова в речи далеко стоящих людей. «Понимаю я тревогу твою, великий волх», — настойчиво уговаривал грек. «И право понимаю донести до людей волю Божию. Скажу более, Базилевс Василий, искренне любя народы ближние и дальние, всегда готов поддержать их стремление к свободе, их желание сбросить тиранию правителей безбожных. Однако же кровь человеческую проливать без крайней нужды никому не гоже. 8000 наемников этой зимой князю клятву принесли. Нурманы, эсты, свеи, бриты. Разве пожалеют они животы народа русского, коли князь в сечу их пошлет? Кровь по улицам киевским рекой течь станет. Вдовы завоют в каждом доме. Дети, сироты от голода пухнуть начнут. Разве ж можно попустить такое даже во имя святого дела? Нет, Будимир, не согласен я с намерением твоим, и поддержки византийской обещать не стану. Базилевс любит Русь, народ русский, и желает ему токмо добра, никак не крови. Остуди гордыню свою, измысли пути иные бескровные, дабы волю высшую на землю свести. Народ русский устал от жертв кровавых, что нужны для удержания власти Владимировой. Горячо отмахнулся волхв. Оглянись вокруг, разве это святилище наше? Оно пустынно, как зимнее поле. Люди стали чураться древних богов, погрязая в неверии и невежестве. Ныне многие киевляне детей своих к волхвам на учение не отпускают, опасаясь для них исхода страшного. Подношения они несут, боясь обряд увидеть кровавый. Нет, грек, несчастье русское с князем решать надо бы ныне, немедленно. Не то утратят люди корень свой, веру в имя свое. Кровь на алтарь проливаемая мала, и от большой крови вас спасает. К тому же не русская она. Я сам далеких невольников для Перуна покупаю. Зачем же животы свои прихожанам класть? Олег не поверил своим ушам. Византийский святоша и вправду стремился удержать изменника от прямого кровавого переворота. Греки оберегают Русь от напрасного смертоубийства? Воистину, проще поверить, что небо поменялось с землей местами, реки потекли вспять, а на снежных вершинах распустились розы. Середин, стряхнув заговор на кошачий глаз, даже обернулся, чтобы еще раз убедиться. Да, действительно, он слышал разговор именно монаха и изменника. — Ква! — покачал головой Середин. — Клянусь семенем дожди боговым, коль встречу еще одного честного византийца, тем же днем пойду в ближайшую церковь и перекрещусь. А пока он низко поклонился ночной богине, развернулся и целенаправленно двинулся к Чуру, что стоял слева от цели. Проходя за спиной Будимира, Олег повернул голову, окинул его быстрым взглядом. Волосы мытые, но не чесанные. На плечах несколько волосин. Во время разговора Волху несколько раз переступил с места на место, и в пыли остались четкие следы. «Ой!» Ведун быстро сунул руку в карман, выдернул кончиками пальцев монетку, уронил ее на землю и тут же наклонился. «Ну, куда же ты?» Пытаясь подобрать денежку, он сдвинул ее к следу Волхова, а потом загробастал вместе с горстью пыли. Выпрямляясь, сильно задел жреца по спине, но тут же испуганно коснулся его плеча пальцами другой руки, старательно извиняясь. — Прости, ради сварога, отче, златник чуру нес, да обронил. — Пусть пребудет с тобой милость, Перуна, дитя мое! — через плечо ответил Будимир. — Прости, отче! Кланяясь, попятился ведун, на ходу высыпая в поясную сумку пыль и кидая туда же зажатый между пальцами волос. Убедившись, что предатель не обратил на его неловкость никакого внимания, Середин облегченно перевел дух, развернулся и быстрым шагом двинулся к выходу. Ираклий через плечо собеседника проводил странного дикаря долгим взглядом. В отличие от самодовольного Волхова, он прекрасно знал, зачем могут понадобиться волос и след человека. Но вот стоит ли вмешиваться? Будимир оказался слишком слаб перед соблазном власти и теперь, почуяв за собой реальную силу, всячески рвался на стол, торопился низложить волей богов и силой народной Владимира, чтобы самому сесть в его детинце. Монах ни на миг не сомневался, что нечестивых варягов киевское ополчение сметет, как половодье сухую листву. Но что от этого приобретет Византия? Вместо сильного князя Владимира, который покамест смотрит на восток, добивая хазарский каганат и пытается оттеснить Сицилию, Болгарию, но она получит возле границ не менее сильного, единоличного правителя Будимира. Еще и неизвестно, какие идеи появятся у бывшего Волхова в отношении православных земель. Нет, Византии не нужна власть ни того, ни другого. Ей нужна борьба за власть. Пусть русские ругаются, выбирают, не доверяет друг друга и своему великому князю. Пусть никогда не смогут собраться в единое целое, и до скончания веков делятся на полян и вятичей, и жору и дряговичей, уличей и полян. Пусть выбирают, интригуют, заключают союзы одних, супротив других. И коли так, то слишком популярный волхв становится лишним. Пусть оставшиеся попытаются выбрать кого-то другого, пусть убедят народ идти за ним, и не просто идти, а на смерть, на варяжские мечи. Великий князь уже потерял на Руси всякую власть. Пусть теперь точно так же ее потеряют и волхвы. Народ будет сам по себе, жрецы сами по себе, князья сами по себе. И кому они тогда будут страшны? — А может, ты и прав, Будимир? — неожиданно для собеседника согласился Ираклий. — Не нам перечить воле богов. Сбирай завтра совет волхвов и решайте, кто достоин взойти на стол, кто должен остаться при идолах. Поднимайте людей своих. Я также приду именем Базилевса, поддержу вас словом, а коли понадобится и делом, и упряжу киевских христиан, что деяние свое вы вершите по воле Божией. Но током опомни, путь ты избрал опасный и кровавый. Ныне же поведай всем верным тебе людям, что коли настигнет тебя внезапная кончина, то вину в этом пусть ищут не в воле богов, а ли в случае, а в деяниях князя Владимира, явных и тайных. Самым трудным для ведуна оказалось то, что обычно получалось проще всего — найти глину. При попытках копнуть землю ниже города, на склонах или в ложбине меж холмами, он неизбежно натыкался на что-то вроде песчаника. В лучшем случае попадался суглинок, который для актотворения никак не подходил. Угробив на поиски почти 2 часа, в конечном итоге Селедин пошел на подол искать гончарные мастерские, где в длинных ямах вымачиваются по месяцу в воде пласты плотной однородной глины. Здесь ему, наконец, повезло. По дороге встретилась телега, на которой как раз везли груду этой липкой грязи. И Олег без особых хлопот подхватил с краю изрядный ком. Вторым элементом, согласно древним книгам, являлся человеческий жир. Но в свое время Ворон предупреждал учеников, что при использовании свиного сала эффект получается почти тот же самый, а риска меньше. Поэтому ведун просто купил там же, на торгу, уже топленое сало, несколько пряженцев, и пошел вверх по течению, вдоль впадающей неподалеку в Днепр реки Голубочицы. Ибо еще 3 требованиями к ритуалу были огонь, проточная вода и полночь. А попытка совместить все это рядом с городом, на виду ночного дозора и случайных путников, припозднившихся к вечерней страже, могла закончиться самым непредсказуемым образом. До сумерек Олег добрел до какого-то лесочка. Тропинок и домов в обозримом пространстве видно не было, и ведун начал собирать хворост к небольшому песчаному мыску, образовавшемуся на повороте русла. В сгустившейся тьме он высек искру от застлевшего мха, зажег бересту, подсунул под сложенный шалашиком сухой валежник, взялся за пирожки. Ночь сгущалась. Прикончив последний пряженец с вязигой, ведун взялся за глину. Сперва он долго разминал добытый кусок, а когда тот приобрел равномерную вязкость и пластичность, всыпал в него пыль, след волхва, и тщательно перемешал, приговаривая: «Плоть от плоти, прах от праха, все едино было, есть и будет вовеки». Затем начал неспешно лепить человечка. Тут требовалось добиться предельно возможного сходства. Увы, хорошим скульптором ведун не был, а фотографии, чтобы прилепить вместо лица, не имел. Пришлось ограничиться скупо нарисованными волосами и бровями, точками глаз, кнопочкой носа и разрезом вместо рта. Зато у Олега имелось главное. плоть жертвы. Он сделал аккуратный разрез на груди, поместил волос внутрь, тщательно затер шрам, затем обмазал фигурку салом, не прекращая бормотания. Взял кривую ветку, прилепил на нее скульптурку так, чтобы она стояла вертикально, поднял глаза к небу. Там, с пронзительной яркостью, доступной только южным землям, сияли звезды. «Полночь, не полночь!» — вздохнул ведун. «А время-то бесовское. Начнем!» Он поставил ветку с фигуркой на угли, подложил вокруг еще несколько веточек. Дождался, пока чадящим красным пламенем загорится жир. Скинул руки над костром. «Ты — огонь, прародитель всего сущего! Пропусти в этот мир сына земного!» Именем Будимировым, плотью мужской, обличьем человеческим. Приви его детем живым, душой чужим, телом единым, с волхвом киевским Будимиром, слугой Перуновым. Тут следовало рассказать про жертву как можно больше. Но, увы, Олег ничего больше просто не знал. Ты, вода текла из-за гор, по полям, лесам, лугам широким. Продолжил он ритуал, зачерпывая воду из реки и поливая ею скульптурку. Под небом синим, в ночи черной, в тепле грелась, в холоде мерзла. Ты луга поливала, деревья омывала. На ведуна Будимира текла, да в реку носила. Унеси вода, злое, чужое. Оставь его, Будимирова, сладкое да белое. Оставляю здесь его голову, его жизнь, его судьбу. Крестик начал недовольно теплеть. Значит, фигурка приобретала ясные колдовские качества. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверями, со двора не воротами, мышьей норой, собачьей тропой, окладным бревном, запел, раскачиваясь, ведун. Выйду на широкую улицу, спущусь под крутую гору, выйду в чисто поле, в широко раздолье. В чистом поле, в широком раздолье лежит белый камень, алатырь. Под тем белым камнем лежит убогий Лазарь. Спрошу я у того Лазаря, не болят ли у тебя зубы, не щиплют ли щеки, не ломят ли кости? Встань, Лазарь убогий, прими с себя болезни и беды. Сними слово змеиное, сними глаз дурной, сними мор черный. Возьми свои беды, отнеси их в Киевград, отдай ведуну Будимиру, слуге Перунову. Отдай ему слово змеиное. Выхватил нож в середин, проколол кукле рот. Отдай глаз дурной, он проколол глаза. Отдай мор черный. Нож вонзился вниз живота и в сердце. Пусть живет волх Будимир, слуга Перунов, с твоими подарками во всякий день и во всякий час и до последнего мига. Ведун облегченно перевел дух. Обряд был закончен. Подождав, пока ветка прогорит и кукла упадет на угли, Олег залил из реки огонь, забрал магического двойника Будимира и поднялся. Ночевать на сыром берегу ему ничуть не улыбалось. Проще прогуляться по прохладе, а поспать в постели. Почти так у него и получилось. В столицу он вернулся к восходу. Сонная стража как раз отворяла ворота. В детинце он прошел на кухню, выгнал из нее не менее сонных стрепух, после чего открыл топку печи и аккуратно поставил внутрь, слева от дверцы, к самой стене, чтобы не задели забрасываемыми дровами уже успевшую покрыться твердой коркой куклу. Затем поднялся наверх, разделся и с наслаждением погрузился в теплоту перины. Середину показалось, что он только-только закрыл глаза, как плеча уже коснулась вежливая рука. «Боярин, боярин, боярин!» «Чего тебе?» — зло рыкнул на мальчишку Олег. боярин, князь тебя кличет, Владимир Святославович. — Если обедать, то я не хочу. — По нужде важный кличет. — А ты откуда знаешь? — А время ныне не обеденное, боярин. — Маньяки вы все и садисты, — с чувством произнес ведун. Благо слов этих никто вокруг все равно не знал. Но все-таки сел в постели, потряс головой и начал одеваться. В каменных палатах Середина уже ожидали великий князь и богатырь. Своего недовольства его опозданием правитель никак не выказал. Только указал место слева от трона и сел в кресло. Распахнулись двери, в зал вошел монах, низко поклонился. «Смиренный слуга Господа и базилевса Ираклий тебе, великий князь русский, челом бьет!» «Рад видеть тебя, грек!» — милостиво кивнул Владимир. «Крепко ли здоровье твое? Нет ли известий каких от базилевса Василия?» «Благодарствую за заботу, великий князь! Здоровье мое в руках Господа, а потому роптать грех. Из Византии писем не приходило, однако же был я сегодня в святилище Киевском, ибо место для молитв христианских найти еще не могу. Узнал я там...» Грек неожиданно перевел взгляд на Олега. «Ведомо мне стало, что волх Будимир, умы прихожан своих смущавший, ночью внезапно недужен стал сильно, а поутру после восхода его в такой жар бросило, что прийти к молитвам он так и не смог до ныне». Ведун понял, что грек знает все. Знает, откуда у предателя взялась болезнь и что Середин делал вчера в святилище. Знает, но предпочитает молчать. И опять душу кольнуло удивление. Неужели византиец и вправду желает помогать Руси? «Известие, которое я принес тебе, княже, не только радостно, но и тревожно. В недуге волхва многие обвинить тебя пытаются, хотя ничем слова свои подкрепить не могут. Однако же народ тревожит, и даже кличи уже раздавались к детинцу идти и менять правителя. Тебя, великий князь, на иного». «И что?» — вскинул подбородок Владимир. «Волнение среди люда киевского бродит. Однако же имени нового властителя избрать они не могут. Кто своих любимцев кричит? Кто Будимира вспоминает и исцеление его дождаться требует?» Грек опять перевел взгляд на Олега. «Не дождутся», — кратко ответил ведун. «То послужит покою к земле русской и к радости Руси и друзей ее», — понимающе улыбнулся грек. «Но я надеюсь, болезнь волхва продлится долго и не даст бунтарям повода избрать себе нового предводителя». «Она продлится долго», — пообещал Олег, окончательно убедившись, что монах и вправду догадался о причинах неведомого недуга. «Насколько я знаю, самые опытные из волхов здешнего святилища почему-то умерли один за другим. Теперь исцелить Будимира просто некому». «Да», — согласно кивнул монах и снова поклонился. «А теперь, великий князь, дозволь мне уйти к себе домой и предаться молитвам, от коих меня отвлекли столь печальные события». «Не дозволяю», — отрицательно покачал головой Владимир. «Повелику есть у меня к правителю византийскому, базилевсу Василию, важное дело». «Я внимаю, великий князь», — сложил ладони на груди монах. «Устами твоими, грек», — начал киевский правитель, — «базилевс Василий, сын базилевса Романа, не раз мне в дружбе и любви своей братской клялся». Монах согласно поклонился. «Ведомо мне, грек, что у Базилевса Василия есть сестра, прекрасная Анна. Посему предлагаю я брату своему Василию союз наш дружественный, союз Византии и Руси узами семейными скрепить. Пусть в знак дружбы и любви Базилевс отдаст мне в жены сестру свою, порфирородную Анну. 5 баллов! — мысленно захлопал в ладоши ведун. Жена из царского рода византийских правителей — это абсолютное подтверждение величия русского князя и гарантированная родовитость всех его потомков. После такого союза ни одна собака на Владимира тявкнуть не посмеет. — Но, княже, — громко сглотнул Ираклий, — не пристало христианам выдавать жен за язычников? — Ты отказываешь мне именем Базилевса, грек? Жестким холодным тоном поинтересовался Владимир. — Прости, великий князь, — спохватившись, низко склонился монах. — Не по силам мне давать ответ на столь важный вопрос. Ныне же я отпишу письмо Василию и до вечера отошлю его с посыльным. Мудрость Базилевса превосходит мои скромные способности, а потому не могу я предположить, каким будет его решение. — Отпиши, грек. Так же холодно согласился князь. — Надеюсь, мой друг и брат Василий не сильно задержит с ответом. На все воля Божия. Низко склонился монах и с облегчением услышал разрешение дикарского правителя. Ступай. Я вижу, ты выполнил мою просьбу, ведун, отметил князь, когда за греком закрылись тяжелые створки. Чем я могу отплатить тебе за это? Прикажи пока не чистить топку на кухне. «А при чем тут она?» — непонимающе повернулся к Олегу правитель. «Я спрятал туда амулет жизни Будимира», — спокойно сообщил Середин. «Когда на кухне станут топить печь, его будет бросать в жар. Когда сделают перерыв, он испытает облегчение. Со стороны это будет напоминать обычную болезнь с регулярными приступами. Когда у амулета выгорит сердце, волх умрет. Вряд ли это случится раньше, чем через неделю, но наверняка не позднее, чем через 2 месяца. — Ты сделал великое дело, ведун, — кивнул Владимир. — И я хочу наградить тебя за это. — Я не возьму с тебя платы, княже, — покачал головой Олег. — Служа тебе, я служу Руси. И мне достаточно осознания этой великой чести. Ведун, — прикусил губу Владимир, — ведун, я бы сам принес на алтарь сварога свое сердце, коли каждый из моих слуг честно повторил бы твои слова. Но он немного помолчал, рывком поднялся. Но я надеюсь, други, вы не откажетесь от хорошей парилки, сытного обеда и кубка доброго вина. Пойдемте. Сегодняшний день стоит того, чтобы сделать его радостным. После бани с густым паром, вениками и стоячим медом Олег немного взбодрился. Но бессонная ночь и хмельной мед сделали свое дело. И задолго до вечера он почувствовал, что начинает засыпать прямо за столом, рискуя ткнуться носом в соленые сморчки и моченые яблоки. А потому взял себя в руки, извинился, поднялся к себе, разделся и рухнул на перину. Пожалуй, это была первая ночь, когда ведун смог спать сколько хотелось за все прошедшие и будущие тревожные ночлеги. Правда, проснулся он все-таки не сам, а от осторожного прикосновения к щеке. Середин поднял веки и увидел сидящую на краю постели прибрану. — Эк, тебя умучили, Витязь! — улыбнулась она. полдень давно на дворе, а ты все глаз не кажешь. Где же ты скрывался все эти дни и ночи? Ты не поверишь, красавица, но я в поте лица вершил дела государевы. Ну и как? Оборонил Русь-матушку? И еще как оборонил. Он вытянул руку, скользнул по ее плечу, груди. Тебе не кажется, что мне за все это положена награда? Может быть, кивнула девушка. Но чудится мне, едва я попытаюсь тебя поцеловать, сюда обязательно постучат, и тебе опять покричит князь Владимир. А ты попробуй. Ладно, усмехнулась прибрана, наклонилась к нему, замерла, покосилась в сторону двери. Странно. Ну, не все же князю меня тревожить. Должно и кому другому это сделать. Середин привлек девушку к себе, поцеловал. Потом еще и еще. Вот видишь, никого. Или, может быть, это потому, что ты в сарафане? Хорошо, ведун, давай проверим. Многозначительно улыбнулась она, встала и одним движением, скинув через голову, избавилась сразу от всей одежды. Замерла, повернув голову к двери. Не то что-то сегодня. Иди сюда, замерзнешь. Олег притянул ее к себе, накрыл одеялом, начал целовать шею и крохотные соски, заменявшие прибрание груди. «Перестань!» — слабо простонала она. «Сейчас выйдут». И в дверь действительно постучали. «Ква!» — щелкнул зубами от ненависти Олег. «У кого там несет?» «Князь, тебя боярин кличет!» Девушка нервно расхохоталась. «Электрическая сила!» «Сейчас ты скажешь, что скоро вернешься!» Продолжала смеяться прибрана. Олег сплюнул, выбрался из-под одеяла и начал одеваться, пока в комнату никто не вошел. Когда великий князь кого-то зовет, двор необычно старается довести это до понимания гостя. Накинув на плечи свою добрую старую косуху, Середин напоясался саблей и привычной дорогой сбежал в посольские покои, громко топая по ступеням каблуками. Владимир, одетый в парчу из злата, опершись на подлокотник, разговаривал о чем-то с богатырем. Услышав шаги, он повернулся к Олегу, недоуменно окинул его взглядом с ног до головы. «По что ты так одет, ведун? А где платье, что я тебе посылал? Ужель Тиун в казну тащил?» «В светялке лежит», — отмахнулся Олег. «Не нравится мне, словно попугаю разряжаться. Что я, скоморох, что ли?» «Такого платья скоморохом и во сне не узреть», — сухо отозвался Владимир. «Так отчего не надел?» «Неудобно мне в нем», — отрезал Середин. «Я человек простой, мне эти украшательства ни к чему». «Думаешь, ведун, мне нравится сию тяжесть таскать, однако ношу. И тебе, советнику моему нынешнему, надобно, согласно званию, отглядеться». «Я что, напрашивался?» — пожал плечами Олег. Но тут великий князь вскинул руку. «Молчи, ведун, молчи, пока не молвил того, чего воротить не сможешь. Ведаю я, каковые слова из тебя рвутся. Молвить хочешь, что ты и так хорош, а коли не нравишься, то и уйти можешь. Однако же не хочу я, чтобы ты уходил, ибо советы твои к месту приходятся. Желаю при себе тебя оставить». «Я здесь?» — развел руками Середин. «Хорошо», — вздохнул правитель, — «иначе попробую». Он встал, подошел к Олегу, склонил свою курчавую голову. «Мил человек, великий князь Киевский челом тебе бьет. Не позорь меня и царствие мое пред гостями иноземными, ибо неведомы им ни ум твой, ни скромность, а видят они лишь наряды людские. И сказывать потом начнут в землях иных, что не до слез правитель киевский, и оскудела земля русская, ибо даже советники высшие ходят там в верви и простецком. А народ, стало быть, и вовсе чресла свои прикрыть ничем не может. Все, все, я понял. Олег почувствовал, как у него от стыда загорелись уши. Скромность скромностью, но рядом с Владимиром он представлял не себя, а всю страну. И потому, насколько богато выглядят сановники, каждый гость будет судить о том, сколь изобильна и сильна вся держава. Прости, княже, я сейчас переоденусь. Прибрана как раз выходила из светелки и, увидев молодого человека, немало удивилась. Уже ли впрямь вернулся? Нет, не получается. Он чуть помедлил и спросил. Вечером зайдешь? А получится? Должно. Ладно. Многозначительно улыбнулась девушка. Зайду. Только в полном парадном наряде Середин понял, отчего торжественные приемы киевские князья проводят именно в каменных палатах, холодных в любую погоду и пожирающих солнечные лучи, как губка дождевую воду. Даже здесь, в тени и прохладе, гнет тяжелого наряда заставлял его изрядно попотеть. А Владимир, помимо украшений, имел на плечах еще и накидку из драгоценных, но излишне теплых соболей. Пожалуй, и на улице, в такую жару, они все уже давно бы сварились, заживо. А здесь ничего, держались. Утешало только одно. Послы из богатой Булгарии были разодеты не менее пышно, чем хозяева. Кафтаны сплошь из золота. Сверху шубы, подбитые бобром и горностаем, крытые атласом и разукрашенные самоцветами. Шапки на визитерах, опушенные коротким кротовым мехом, не дали бы замерзнуть даже в лютые морозы. А на улице припекало так, что до забытого на солнце седла голой рукой не коснуться. Тем не менее посланники говорили долго и велеречиво, не чета иудеям, изложившим свои соображения за несколько минут. «Велик ты, князь, и могучий, мудрый, смыслен! Сила твоя распахнула крылья от моря и до моря, нивы твои тучны хлебом, а стада не считаны. Народ великой земли русской восхваляет тебя денно и ношно, благодаря за милости, коими ты его сыплешь, и за указы, коими благословляется покой и порядок во всех местах. Твоими повелениями примиряются спорящие и затихают непокорные. Под твоей дланью богатеют купцы и полнятся амбары пахарей. Отвага твоя заставила утихнуть ворогов по всем сторонам от порубежей русских. Мирный труд подданных твоих не тревожить? В страхе трепещут они, боясь твоего гнева и твоего могучего меча. Велик ты, князь, деяниями своими, а закона истинного не знаешь. Олег облегченно перевел дух, понимая, что булгары наконец-то перешли к цели своего визита. «Какой закон поминаете вы, гости из милой нашему сердцу Булгарии?» — степенно вопросил Владимир. «А закон этот принесен в наш мир пророком Магометом, великий князь!» Дружно склонили головы послы. «Но изречен он не устами пророка, а его сердцем, ибо уста его принадлежали Богу, и слово изрекали Богова. По закону всему живут ныне самые могучие, богатые и обширные страны. знания мудрецов наших. Всем иноземцам кажутся великими чудесами. Медики наши возвращают здоровье тем, кого в иных местах считают уже мертвыми. Звездочеты наши видят будущее на века вперед, а также предвидят за много месяцев чудеса небесные, исчезновение луны, а то и самого небесного светила. Братьям нашим несть числа, и с честью они несут знамя ислама во все новые и новые земли, и нет силы, что смогла бы их остановить. Величие и славу, богатство и процветание приносит загон Магомета на те земли, народы и правители коих, принимает сердцем заветы Бога, единого, всемилостивейшего и всемогущего. «Уже ли так силен ваш закон?» — удивленно приподнял брови Владимир. «Ведомо мне, по закону всему Булгария много лет живет. Однако же хазарский каганат пал от меча отца моего, великого князя Святослава. Вы же ему от века дань покорно платили». «Меч отца твоего вельми силен был, великий князь», — немедленно согласились послы. «Но крепость его князь Святослав не токмо на хазарах, но и на Булгарии пробовал. И отцы наши удар сей отразили с честью. Да и сам ты, великий князь, к нам с мечом ходил, но победы великой не добился. Чтут слово пророка в землях персидских, египетских, хорезмских и ливийских. Однако же земли русские размерами и могуществом своим всем вашим не уступают», — нахмурился правитель. «Отчего решили вы рассказать мне о вере своей? Уж не напугать ли желаете витязей русских своей силой?» «Сила земли русской ведома нам, воле других, великий князь», — поспешили склонить головы послы. «Посему пугать мы тебя не желаем, и лишь восхищение свое высказываем. Однако же ведомо нам и то, что вызывал ты служителей иудейских, спрашивал о вере и законе их Бога, и мыслил от язычества старого отречься и веру в Бога Единого принять. Посему повелел нам каган булгарский пред очи твои направиться и слово истинное к стопам твоим положить. Знай же, великий князь, что не было на земле страны, что заветы иудейские в себе бы приняла и через них обрела счастье в душах и деяниях своих. Гибнут страны сии непременно, служителей пророков ложных под собой подгребая. Те же страны, что последовали заветам пророка Магомета, сильны и изобильны. Люди в них живут в достатке, от черни до халифов. Любовь в них царит и единение». «Какова же вера ваша?» — спросил Владимир после недолгого раздумья. «Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, чтить иных последователей пророка, яко братьев своих, и для каждого слово пророка принявшего не будет более ни булгар, ни русских, ни персиян, ни мавров, а все мы братьями станем. И наша сила станет твоею силой, а твоя сила нашей. И не найдется под солнцем силы, что волю свою нам навязать сможет. Бог наш устами пророка дозволяет иметь многих жен и богатства бесчетные, а по смерти каждый, кто заветом сим следовал, попадет в прекрасный мир, красотами своими взоры услаждающий. Бог даст каждому по 70 красивых жен и изберет одну из них красивейшую и возложит на нее красоту всех, та и будет ему женой. Великий князь склонил голову в тягостных раздумьях. Потом недовольно поморщился. «Руси веселье есть, вина хмельные пить. Не можем мы быть без этого. Не люба нам вера без вина». Насколько я помню, пророк сказывал, что Иблису от вина достается первая капля, — негромко отметил Середин. — Если вылить ее на землю, то остальное пить уже можно. К тому же пророк ничего не говорил про пиво и мед. — Истину речет твой мудрый советник, — закивали послы. — Прими закон Магомета, и радости от просветления души твоей затмят в тебе горечь от исполнения запретов. Ты согласен сегодня не есть ни ветчины, ни сала, ни окороков, ни поросеночка печеного, ведун? Повернувшись влево, поинтересовался Владимир. Олег испуганно почесал по лбу и отрицательно замотал головой. А ты, боярин Радул? «А что же тогда вкушать на столах останется?» — громогласно возмутился тот. «Вот и я так мыслю, за народ-то русский!» — подвел итог великий князь. «Не люба нам вера ваша, послы булгарские. О том кагану вашему и передайте. И о дружбе и любви моей кагану булгарскому тоже сказывайте. Да продлятся века для нас в мире и покое вечном. Зело всеведущ ты, ведун, — тихо отметил Владимир, когда булгары покинули посольские палаты. Зато и люб. Однако же советы надо давать тихо, и мне, а не посланникам чужим. Боги, коим булгары поклоняются, велики есть и немало радости народам принесли. Зато сама Булгария на путях торговых через Итиль сидит, и мыто с товаров, что на Русь идут, немало и взимают. Серебро, что люди русские в поте лица добывают, через мыто то в казну булгарскую течет. Посему надобно нам Итиль чужаков сих очистить навечно. Хазарский каганат мы ныне истребили, а столицу его на Итиле развеяли и жить там степнякам запретили. И Булгарию за пути водные также подвинуть должны. Мечом, ведун, мечом. Иначе дела великие не деются. А как я, скажи, дружину свою на полки булгарские поведу, коли верой мы породнимся и братьями станем? Да и не гоже, чтобы соседи враждебные учителями нашими становились. Ибо так мы не Итиль получим, а они на Днепре и Ильмени осядут.